Глава 13. «Мы тут как на ладони», — сказал Селя, когда Страйк нашел небольшую поляну, и мы на нее заехали на машинах. «Может, другое место поищем?» «Мы везде как на ладони будем», — ответил я ему. «Ты своим грузовиком такую просеку проложил в лесу, что нас только слепой не найдет. Выгружаемся, осматриваемся, ставьте растяжки из ракетниц, а я попробую с пацанами как можно ближе к горе на багги подъехать». «Чисто! Чисто!» — раздавались в наушниках голоса ребят после осмотра периметра этой небольшой полянки. «Нет этих рокеров. А вот следы от колес мотоциклов нет-нет да попадались». «Ну да, на мотоциклах это не на машине ездить. Хороший мотик, хороший ездок и много где можно проехать. Сколько мы не искали проезд к горе, но так и не нашли его. Овраги, камни, большие деревья. Тут, походу, вообще нога человека не ступала. К озеру только ходят все и все. А до него 100 метров от поляны было. Придется пешком топать». «Я на гору», — сказал я, накидывая на плечи небольшой рюкзак с бухтой веревки на всякий случай и запасами воды. «Кто со мной пойдет?» «Я пойду», — тут же поднял руку Митяй, закидывая за плечо СВД. Митяй у нас в снайпера переквалифицировался. Мишка, тот парень, который с Иваном на БМВ сюда провалился вместе с нами, оказался классным снайпером. Он мог на ходу из платформы попасть ящеру в голову. Вот Туман и предложил ему набрать пацанов и хоть немного, но обучить их снайперскому делу. Чему Мишка несказанно обрадовался и со всей серьезностью подошел к этому процессу. Набрал пацанов и стал их обучать. Он же охотник, соответственно, основы маскировки и скрытного подхода к добыче ему были знакомы. Митяй был один из тех, кто учился. Вот и сейчас СВД была у него за плечами, а в руках калаш. «И я, Саня, тоже», — откликнулся Слива. Смотрю, еще несколько человек тянут руки. «Стоп, хватит!» — остановил я их. «Трое достаточно. Большой за старшего. Клювом не щелкать, ворон не считать, костер не зажигать. Мы залезем наверх, сначала осмотримся, потом свяжемся с вами». «Отсюда до горы...» — я обернулся и прикинул расстояние до горы. «Час ходу. На подъем, надеюсь, тоже не больше часа уйдет. Возьмем 1.5. Нас наверняка засекли, так что, мужики, внимательней. Гости обязательно пожалуют, не прощелкайте». «Все путем будет», — пробасил, улыбаясь большой. «Слива, бинокль в машине возьми и пару бухт веревок еще. Через 10 минут выходим». «Может, тут останешься?» — спросил маленький. «Мы сами сходим». «Нет, хочу прогуляться и на гору эту залезть. Если до вечера гостей у нас не будет, хочу сверху внимательно посмотреть. Наверняка огоньки какие от костров увидим или свет фар. Если все тихо будет, часа через 4 можете костер развести. Мы к этому времени уже на горе должны быть. Сообщим, в общем». «А ночью как?» — спросил Селя. «Ночью фара есть. Не будут же они в темноте без света ездить. Надеюсь, у них не хватит ума сходу напасть на нас. Жук, по деревьям лазить умеешь?» Тот молча кивнул. «Залезь сейчас вон на то», — показал я ему на офигенно высокое дерево, которое возвышалось над всеми остальными. «Пока мы до горы топать будем, ты сверху все видеть будешь. По крайней мере, несколько направлений на эту поляну точно. Судя по следам от мотоциклов, это озеро пользуется вниманием. Так что всем еще раз внимание и бдительность. Митяй, пожрать что возьми». Вышли через 10 минут. С большим сожалением, обойдя озеро, потопали дальше. Так хотелось искупаться. Жарко тут пипец. На плато, конечно, жарче, но и тут 25 тепла точно есть. Оружие на изготовку и топаем. Мало ли тут зверюшки какие недружелюбные. Митяй шел первый, как самый опытный. Я за ним, следом Слива. До горы шли 1:10. На машине мы бы точно тут не проехали. Поваленные деревья, камни, бурелом, в общем. То и дело приходилось то подлезать под деревья, то перепрыгивать их, то скакать с камня на камень, поддерживая друг друга. При спешке ноги тут можно покалечить или чего доброго сломать на раз. Видимо, когда-то давно часть горы обрушилась, а потом природа взяла свое. Тут дерево выросло, тут кустики вон. Вот и получились такие заросли труднопроходимые. В общем, было не то, что тяжеловато, но неудобно. Я бы лучше предпочел пройтись несколько километров по ровной поверхности, чем как сейчас. «Думаю, что на нее можно забраться без помощи веревок», — сказал нам Митяй, когда мы стояли у подножия горы. «Двигайте за мной и не спешите». «Ох, и нахрена я вызвался на эту авантюру?» — корил я себя уже через 20 минут подъема. «Ладно, по этим камням прыгал. Но лезть в гору с оружием, рюкзаком, который неожиданно стал тяжелее 20 кг, оказалось очень сложно. Слива тоже пыхтел сзади, как паровоз. Один Митяй все оборачивался на нас и молча улыбался. Подниматься оказалось очень тяжело. В паре мест Митяй все-таки пользовался веревками. Сначала он залезал сам, крепился, или как там это называется, скидывал нам веревку, и мы уже с ее помощью забирались наверх. «Я сейчас сдохну», — выдохнул Слива, когда мы выбрались на очередную площадку, и он просто трупом упал на нее, тяжело дыша. Я тоже себя не айс чувствовал. Но не валялся так, мне просто камень подвернулся. Вот я на него и оперся, делая вид, что устал немножко. «Держись, Слива», — подбадривал его Митяй. «Нам чуток осталось. Сейчас вон те камни обойдем», — кивнул он в сторону больших валунов, — «и мы наверху». «Может, тут останемся?» — не поднимая головы, жалобно сказал Слива. «Не, надо наверх. Тут не все плато видно». «Перекур, мужики», — сказал я, тяжело вздыхая. «Все-таки подъем на ногах и подъем с помощью веревки — разные вещи». «Не, Саня, вставай!» — радостно сказал мне Митяй. «Ща расслабишься, потом вообще жопу не поднимешь. Обратно будет легче спускаться. Веревки скинем вниз и как в кино. Вжик, и ты уже внизу». «Я быстрее сдохну», — снова подал голос Слива, «если еще раз так лезть придется. Вжик, и я на небесах». «Не, дальше пешком уже», — ответил ему Митяй и, не дожидаясь нас, потопал дальше. «Вот же, блин, двужильный он, что ли? Хотя чувак выжил один в новом оазисе и все горы там облазил. Надо думать. У него выносливости на 3 Слива и на 2 меня. Да и более привычно ему так по горам лазить». Кряхтя, я поднялся на ноги и, поправив свой рюкзак, который весил уже, кажется, 40 кг, потопал следом за Митяем. Судя по бухтению сзади, Слива тоже поднял задницу и теперь, тихонько матерясь, шел за нами. «Вы где там, скалолазы?» Неожиданно в наших рациях послышался веселый голос Большого. «Мы тут ставки делаем, кто из вас быстрее сдохнет?» Я аж остановился от неожиданности. «И кто же, по твоему мнению, первый должен быть?» — спросил я. «Ты!» — хохотнул Большой. «Затем Слива. Митяй 100%, как огурчик». Остановившиеся рядом со мной Митяй и Слива только усмехнулись. Вернее, не так. Митяй засмеялся, а Слива только тяжело вздохнул. «Селя говорит наоборот», — продолжал Большой. «Первый Слива, второй ты, Митяй не устал. Мы тут ставки сделали. Так кто из вас там, живой или полуживой?» «Селя выиграл», — честно признался я. Судя по смеху и радостным крикам, большинство поставили на второй вариант. «Ха-ха, засранцы!» — включился в разговор Слива. Я бы на вас посмотрел, как вы бы тут на гору эту лезли. Мы хотели, парировал Леший, нас не взяли. А с чего вы вообще этот спор затеяли, спросил я. Вроде повода мы не давали. А мы посмотрели, как жук на дерево лез. Все так же весело ответил нам Большой. Вот и подумали, что вы-то на гору лезете. Он тоже с трудом туда забрался. Сидит вон теперь наверху, факи нам показывает. Козлы, без злобы сказал я. Смотрите там по сторонам лучше, а то рокеры приедут и нашпигуют вас стрелами своими по самое не балуйся. Мы уже почти забрались на вершину. Все путем, Саня, смотрим. Давайте уж, штурмуйте этот Эверест. И мы услышали дружный хохот. Вот же уроды, облокотившись на очередной камень, улыбнувшись, сказал Слива. Все, мужики, мы на вершине. Услышали мы громкий голос Митяя еще минут через 20 нашего героического восхождения. Выбравшись на небольшую площадку, практически на самом верху горы и отдышавшись, я огляделся. Мать моя женщина! Ну и видон отсюда! Я стоял и крутил головой по сторонам. Вокруг, насколько хватало глаз, было плато. Ну, если не считать этих оазисов. Но все перед нами было как на ладони. «Держи!» — протянул мне Митяй бинокль. Взяв у него оптику, я стал также с огромным интересом смотреть в нее вокруг. Обалдеть просто! Очень красиво и далеко видно. Насколько же она огромная, это плато, оказывается. Не зря все-таки мы сюда лезли. Теперь в этот оазис никто не сможет приехать незамеченным нами. «Ляпота!» — протянул Слива, рассматривая плато. Установив на треногу бинокль, мы сели в тенек большого камня, который был на вершине. «Мы наверху, мужики!» — сказал я в рацию. «Вы там что делаете?» «Едим!» — пробубнил Большой. «Думаем искупаться сходить». «Вот же блин!» — разочарованно протянул Слива. Я думаю, он уже 100 раз пожалел, что согласился идти и лезть на эту гору. На часах было почти 3 часа дня, и было достаточно жарковато. Хорошо, что тут тенек есть. Сколько мы не смотрели по сторонам, но никакого движения вокруг оазиса так и не заметили. Где же эти мотоциклисты? Неужели они нас не заметили? А может и правда? Их 5 человек всего, и они живут в оазисе, где джунгли. А сюда время от времени наведываются. А мотики откуда? Топливо? Стрелы где делают? Питаются чем? У меня сейчас башка лопнет от количества вопросов, на которые я не мог получить ответы. Я сидел, пил воду, смотрел в бинокль и размышлял. Если эти рокеры не появятся, завтра запускаем Саныча и едем на разведку дальше.